Третье. Томас принял приглашение поужинать, выразив полное восхищение консервированными новозеландскими лангустами. «У нас есть друзья в Новой Зеландии, да и в Америке тоже», — сказал он, «но, к сожалению, рыбные консервы вызывают у папа приступы гастроэнтерита. А появись они на столе, и папа не сможет противостоять соблазну». Так что Милли наложила на них запрет. «В следующий раз, как поеду в Анкритон, она выдаст мне несколько банок для личного пользования». «Так вы живете не в Анкритоне?» — спросила Трой. «Конечно нет, ведь работаю-то я в Лондоне». «Так, время от времени наезжаю на выходные, чтобы дать семье возможность поделиться своими секретами. Папа любит собирать нас. На его день рождения целое мероприятие готовится. Приедут Пол, это сын Полин, у него нога повреждена. Потом еще Седрик, сын Миллиментон модельер. Вряд ли Седрик вам понравится. Еще моя сестра Дездемона, сейчас она без работы, но рассчитывает получить роль в новом спектакле в Кресенте. Так кто еще? Надеюсь, будет другая моя заловка, Дженетта, со своей дочерью Фенеллой. Ее муж, самый старший из моих братьев, Клод, полковник оккупационных сил, он еще не вернулся в Англию». «Да, целая компания», — заметила Кэти. «Вот уж повеселитесь». «Без стычек, конечно, не обойтись», — откликнулся Томас. «Когда двое или трое анкредов оказываются в одном помещении, будьте уверены, подколоть друг друга они возможности не упустят. Вот тут-то как раз я и пригожусь, потому что у меня шкура дубленая, со мной они друг другу перемывают косточки. И Соня это уж само собой. А Соня все мы толкуем. Вообще-то мы надеялись торжественно презентовать портрет папа по этому поводу», — добавил он, задумчиво глядя на Трой. «По правде говоря, ради этого все и затевается». Трой пробормотала что-то невнятное. «На прошлой неделе папа просто-таки восторгался, разглядывая костюм Макбета», — продолжал Томас. «Помните его? Матили делал. Красного цвета в духе Паоло Веронезе. Темный, но прозрачно темный, с дымчатым капюшоном. У нас в Анкритоне есть, видите ли, маленький театр. Я привез с собой оригинальный задник для одной из сцен в интерьере и повесил его». «Какое совпадение, не правда ли?» — невинно продолжал Томас. «Что именно вы оформляли тот спектакль? Конечно, вы помните его, не можете не помнить. Сцена очень простая. Силуэт разрушенного замка, Макбет одевается и встает перед стеной, упершись подбородком в рукоятку меча и словно к чему-то прислушиваясь. «Благие силы дня уснули, помните?» Примечание. Уильям Шекспир, Макбет, акт 3, сцена 2, перевод Ю. Корнеева, конец примечания. Трой прекрасно помнил эту строку. Олейн любил рассказывать, как однажды в рассветные часы ветреного дня ее продекламировал ему какой-то констебль из ночной смены. Голос Томаса, прочитавший эту строку с чисто актерским пониманием смысла, прозвучал эхом голоса ее мужа и сразу же отвлек Трой от всего остального. «Некоторое время он то выздоравливал, то снова заболевал», — говорил меж тем Томас, «и впал в полное уныние, но мысль о портрете крепко встряхнула его, и он вбил себе в голову, что написать его должны именно вы. А как же, вы ведь писали его ненавистного соперника». «Сэра Бенджамина Корпорала», — негромко повторила Трой, переводя взгляд на Кэти. «Ну да, и старина Бен на каждом углу повторяет, что вы пишете только тех, кто вас увлекает, как художницу я имею в виду. Он говорил нам, что вы безумно увлеклись им как художница, мол, он единственный актер, которого вам захотелось написать». «Ничего подобного», — сердито огрызнулась Трой. «Это был заказ его родного города Хаддерсфилда, старый болтун. Папа, он сказал, что нечего и обращаться, все равно вы ему отворот-поворот дадите. Между прочим, когда принесли вашу телеграмму, папа был одет в костюм Макбета». «Ага», — сказал он, — «это знамение. Как думаете, дорогие мои, мисс Строй, или ему следовало бы сказать миссис Олейн, понравится эта поза? И, знаете, он в этот момент таким молодым выглядел, а потом прочитал вашу телеграмму. Должен сказать, что воспринял он ее довольно спокойно. просто протянул Милли со словами: «Не надо было мне надевать этот костюм. Он всегда одни только беды приносил, я старый тщеславный дурак». Он вышел, переоделся, и с ним, беднягой, случился приступ гастроэнтерита. «Ладно, мне, наверное, на вокзал пора». «Я отвезу вас», — сказала Трой. Томас было запротестовал, но Трой лишь нетерпеливо отмахнулась и пошла заводить машину. Томас вежливо попрощался с Кэти Босток. «А вы умный малый, мистер Анкрет», — мрачно сказала Кэти. «Правда? Вам так кажется?» — скромно потупился Томас. «Да что вы, право, умный я, да ни за что на свете. Покойной ночи, приятно было познакомиться». Кэти прождала полчаса, пока внизу не послышался звук двигателя возвращающейся машины. Почти сразу же открылась дверь, и на пороге показалась Трой. На ней было светлое пальто, на лоб упал локон коротко постриженных темных волос, руки были засунуты в карманы. Она неловко пересекла комнату и искоса посмотрела на Кэти. «Ну что, избавилась от своего чудака-приятеля?» — осведомилась мисс Босток. «Да», — Трой откашлялась. Он до конца выговорился. «Так», — протянула мисс Босток и после продолжительной паузы спросила: «Когда ты уезжаешь в Анкретон?» «Завтра», — бросила Трой.